каналами телевизора. Новости на иврите, ток-шоу тоже на иврите, фильм на арабском, другой фильм, черно-белый американский вестерн с субтитрами на иврите, о, нашинский канал, НТВ, новости. Из района боевых действий передает наш фронтовой корреспондент, донесся до меня русский голос дикторши. Я поспешно щелкнул пультом, не хотелось сейчас ничего знать о России, тем более о войне. Следующая программа. На экране появился логотип CNN. Я чего-то сразу вспомнил Наташину монограмму НН в Иерусалимском кафе и подумал, что княжна НН звучит куда лучше, чем Network News. Изображение оставил. CNN – то, что нужно. Расскажут и о спорте, и о погоде в целом мире, и о катастрофах, и ненавязчиво обо всей мировой политике. Очаровательная дикторша, кажется, болгарка по происхождению, делала подводку к очередному репортажу. С минуту я напряженно всматривался в экран, приспосабливая ухо к чужому языку. В речи ведущей мелькнула «Россия», «Москва», «Странное событие», «Почему-то». Затем возникла картинка. В кадре появился корреспондент в пиджаке стального цвета и титр. Городской пейзаж за спиной репортера явно был московским, и он показался мне смутно знакомым. Странные события происходят в одном из домов, расположенных на окраине Москвы, начал корреспондент. Я уже приспособился к американскому произношению, стал понимать его. Я насторожился. «Сегодня, начиная с 11 часов утра по московскому времени, продолжил репортер, этот дом был оцеплен милицией и властями. Камера совершила наезд, и за плечом западного корреспондента я вдруг увидел до боли знакомый силуэт моей пятиэтажки на окраине Терлецкого парка. Оператор снимал с той стороны, куда выходили окна моей квартиры, и мне показалось, что я даже разглядел забытую мною сохнущую на балконе рубаху. Дом. Наш дом на довольно приличном растяжении был оцеплен желто-красной лентой. По ее периметру через каждых метров 20 торчали милиционеры, а около них толпились любопытные. Внутри ограждения озабоченно сновали люди в штатском, мундирах, костюмах спасателей и куртках с надписью «ФСБ» на спине. А репортер, между тем, продолжал трещать за кадром, как из пулемета. Я еле успевал понимать его. Что происходит внутри дома, неизвестно. Никаких разрушений на первый взгляд не видно. К дому подъезжали 3 кареты скорой помощи, однако из-за ограждения они обратно так и не выехали. Никого из, возможно, пострадавших из дома вывезено не было. Ни один из жильцов в этом доме за ограждение не выходил. Никаких официальных комментариев никто из официальных лиц по поводу происходящего пока не давал. Мы обращались к представителям мэрии Москвы, российского правительства, ФСБ и городской милиции с просьбой прокомментировать случившееся. Однако в комментариях нам, к сожалению, всюду было отказано. Поэтому нам остается только гадать о том, что происходит внутри этого дома. Если случился террористический акт, то непонятно, от чего в доме отсутствуют видимые повреждения. Если произошел захват заложников, неясно, почему власти не эвакуируют других жильцов дома. Быть может, гипотетический террорист или террористы применили химическое, бактериологическое или радиационное оружие. Но тогда район оцепления должен был быть гораздо шире, а допущенные лица внутри его не разгуливали бы столь свободно. Словом, до разъяснений хоть кого-либо из официальных лиц в Москве мы можем лишь предполагать о том, что здесь происходит. Еще одна странность. На месте происшествия не присутствует сейчас ни один корреспондент из российских средств массовой информации, даже тех, кто декларирует себя как свободные. Похоже, что власти прибегли к цензуре на освещение этого события внутри страны. Это первый подобный случай с 1991 года, когда в России победила демократия. Я был настолько погружен в происходящее в Москве,